Глава 95. Запуск Starship. SpaceX. Апрель 2023 года. Рискованное дело. «У меня уже живот скрутило», — сказал Маск Марку Джанкоси, когда они стояли на балконе 80-метрового высокого сборочного отсека на Starbase. Так всегда происходит перед крупным запуском. У меня ПТСР после провалов на Квадже. Был апрель 2023 года, и настало время провести испытательный полет ракеты Starship. Прилетев на полигон на юге Техаса, Маск поступил так же, как и перед многими другими важными пусками, включая и свой первый, состоявшийся 17 годами ранее. Он спрятался в будущем. Он засыпал Джанкосу идеями и указаниями о замене стоящих на Starbase 4 сборочных шатров размером с футбольное поле одним гигантским заводом, где на производство ракеты будет уходить меньше месяца. Надо, мол, прямо сейчас приступить к строительству завода, а также новой деревни из домов с солнечными крышами для размещения рабочих. Создавать такие ракеты, как Starship, было нелегко, но Маск понимал, что гораздо важнее поставить их производство на поток. Чтобы обеспечивать функционирование человеческой колонии на Марсе, необходим флот из 1000 ракет. Меня больше всего тревожит траектория нашего развития. Идем ли мы сейчас к тому, чтобы добраться до Марса, пока не пала цивилизация? Когда другие инженеры присоединились к ним в переговорной комнате на верхнем ярусе высокого сборочного отсека и началось трехчасовое совещание перед пуском, Маск обратился к собравшимся с мотивирующей речью. «Проходя сквозь огонь и воду, не забывайте, что вы работаете над самой, черт возьми, крутяцкой штукой на Земле. Что стоит на втором месте? Неважно. Она в любом случае гораздо круче». Затем речь зашла о рисках. Десяток контролирующих органов, выдававших разрешение на испытательный полет, не разделяли склонность Маска рисковать. Инженеры рассказали обо всех проверках безопасности и соответствии требованиям, которые им пришлось пройти. «Ради этого разрешения нам просто душу вынули», — посетовал Джанкоса. Шана Диас и Джейк Маккензи дополнили его рассказ. «У меня сейчас взорвется мозг», — сказал Маск, схватившись за голову. «Я пытаюсь понять, как вообще доставить человечество на Марс, когда кругом такая лажа». 2 минуты он молча переваривал информацию, а, выйдя из транса, принялся философствовать. «Так цивилизации и приходят к упадку. Они перестают рисковать. А когда они перестают рисковать, у них забиваются все артерии. С каждым годом рефери становится все больше, а игроков все меньше. Именно поэтому Америка перестала строить такие вещи, как высокоскоростные железные дороги и ракеты, летающие на Луну. Когда тебе слишком долго сопутствует успех, у тебя пропадает желание рисковать». Отличный день. Обратный отсчет в тот понедельник был остановлен за 40 секунд до пуска из-за проблемы с клапаном, и испытательный полет был отложен на 3 дня. Новую попытку назначили на 20 апреля. Может, дату 4.20 выбрали не случайно, а с очередной отсылкой к шутке о травке, как и предложение Маска выкупить Тесла по $420, а Твиттер по $54.20 за акцию. На самом деле инженеры в основном руководствовались прогнозом погоды и готовностью к пуску. Но это, тем не менее, позабавило Маска, который неделями твердил, что пуск в день 4.20 предначертан судьбой. Кинематографист Джона Нолан, снимавший документальный фильм о миссии, сформулировал аксиому, которая гласила, что наиболее ироничный исход всегда наиболее вероятен. Маск добавил к ней свое следствие. Наиболее вероятен наиболее курьезный исход. После первой прерванной попытки пуска Маск улетел в Майами, чтобы выступить на конференции рекламщиков и обнадежить их относительно своих планов на Твиттер. В Бока-Чико он вернулся чуть позже полуночи 20 апреля, 3 часа поспал, а затем выпил Red Bull и пришел в командный пункт в 4:30 утра, за 3 часа до запланированного пуска. За рядами приборных панелей в защищенном от жара здании сидело 40 инженеров и операторов полета. Им открывался вид на болото и стартовую площадку, расположенную в 10 километрах от них. На рассвете на базу приехала Граймс, которая привезла с собой Экса, Уайт и совсем еще маленького техномеханикуса, или Тау. За полчаса до запланированного пуска Джанкоса подошел к Маску и сообщил о проблеме, выявленной одним из датчиков. Маск несколько секунд подумал и объявил: «Думаю, это не слишком серьезный риск». Джанкоса подпрыгнул от радости, сказал «Супер!» и вернулся в командный пункт. Вскоре Маск последовал за ним и занял его место за самый ближний из приборных панелей, насвистывая «Оду к радости» Бетховена. За 40 секунд до пуска была сделана краткая пауза, чтобы инженеры провели последние оценки. А затем Маск кивнул, и обратный отсчет возобновился. В момент старта из окна командного пункта и на дюжине экранов все увидели, как из 33 двигателей «Раптор» вырвалось пламя. Ракета поднималась очень медленно. «Вот черт! Она взлетает!» — воскликнул Маск, а затем вскочил со стула и выбежал на улицу, где раздался низкий рев, когда ракета оторвалась от пусковой установки. Более 3 минут ракета поднималась в небо, пока в конце концов не скрылась из вида. Но когда Маск вернулся внутрь и взглянул на видео, стало ясно, что ракета летит неустойчиво. 2 двигателя плохо завелись, и за несколько секунд до пуска была дана команда их отключить. После этого на ускорителе остался 31 двигатель, и этого должно было хватить для завершения миссии. Но через 30 секунд после пуска из-за утечки топлива из открытого клапана взорвались еще 2 двигателя, установленных у самого края, и огонь стал распространяться на соседние моторные отсеки. Ракета поднималась вверх, но было понятно, что на орбиту она не выйдет. По протоколу ее предписывалось взорвать над водой, где обломки не будут представлять опасности. Маск кивнул руководителю полета, который через 3 минуты 10 секунд после пуска отправил ракете сигнал на подрыв. Еще через 48 секунд видео с ракеты прервалось, точно как во время первых 3 пусков «Скваджа». И снова команда стала описывать случившееся несколько ироничной фразой «скоростная внеплановая разборка». Когда они пересмотрели видео, стало очевидно, что факелы газов из двигателя «Раптор» повредили основание стартовой площадки. В разные стороны разлетелись крупные фрагменты бетона, возможно, осколки задели и некоторые двигатели. Маск, как обычно, не боялся рисковать. При строительстве площадки в 2020 году он решил не выкапывать под стартовой установкой пламяотводящий канал, как на большинстве пусковых комплексов. «Это может оказаться ошибкой», — сказал он тогда. Кроме того, в начале 2023 года команда по обслуживанию площадки приступила к установке большой стальной пластины, которая должна была закрыть основание стартовой установки. Охлаждать ее предполагалось водой. К апрельскому пуску работы еще не были завершены, однако, опираясь на данные, полученные в ходе стендовых огневых испытаний, Маск пришел к выводу, что плотный бетон выдержит нагрузку. Как и решение об отказе от гасителей колебаний топлива на одной из первых версий ракеты Falcon 1, эти решения оказались ошибочными. Их вряд ли приняли бы в НАСА или в Боинг, где осторожность ставится превыше всего. Маск, однако, полагал, что, производя ракеты, не стоит бояться совершить ошибку. Рискуй, учись на каждом взрыве, усваивай уроки и пытайся снова. «Мы вовсе не хотим устранять все риски на этапе проектирования», — сказал он, — «иначе мы никогда ничего не достигнем». Он заранее сказал, что сочтет экспериментальный полет успешным, если ракета оторвется от пусковой установки, поднимется достаточно высоко, чтобы скрыться из вида, и предоставит достаточное количество полезной новой информации и данных. Эти цели были достигнуты, но ракета взорвалась. Большинство людей посчитали бы это катастрофическим провалом. И на мгновение, глядя на экран, Маск, казалось, упал духом. Но остальные, присутствующие в командном пункте, начали аплодировать. Они радовались своему достижению и тому, чему они научились. Наконец Маск встал, поднял руки над головой и повернулся к остальным. «Молодцы, ребята», — сказал он, — «это успех. Наша цель состояла в том, чтобы оторваться от установки и взорваться вне зоны видимости, что мы и сделали. За всем в такой ситуации не уследишь, поэтому выйти на орбиту с первого раза непросто. Сегодня отличный день». Тем вечером около сотни сотрудников SpaceX и их друзей собрались в Тики-баре на Starbase и устроили полупраздничную вечеринку с танцами и молочным поросенком, зажаренным на медленном огне. За эстрадой в баре стояло несколько старых ракет Starship, в стальных корпусах которых отражались огни вечеринки. А на ночном небосводе, словно по команде, поднимался яркий и красный Марс. У лужайки Гвин Шотвелл разговаривала с Хансом Кёнигсманом, который в свое время стал четвертым сотрудником SpaceX и 21 год назад познакомил ее с Маском. Кёнигсман, ветеран пусков на квадже, по доброй воле прилетел в Техас, чтобы, как обычно, зритель понаблюдать за взлетом новой ракеты. Он не видел Маска с запуска Inspiration 4 в 2021 году, после которого тот вынудил его уйти из компании. Он подумал подойти и поздороваться, но решил этого не делать. «Илон не из тех, кто оглядывается назад и дает волю чувствам», — сказал он. «Ему плохо дается такое сопереживание». Маск и Граймс сидели за столом вместе с его матерью Мэй, которая прилетела в Техас накануне поздно вечером, отметив в Нью-Йорке свой 75-й день рождения. Она вспоминала, как в детстве родители каждый год возили всю семью в пустыню Калахари в ЮАР. Она сказала, что Илон пошел характером в них. Одно поколение любителей приключений передало любовь к риску следующему. Экс подошел к одному из костров, а когда Маск мягко попытался отвести его в сторону, надулся и запищал, недовольный тем, что его ограничивают. И Маск его отпустил. «Однажды, когда я был маленький, родители сказали мне не играть с огнем», — вспомнил он. «Я взял коробок спичек, зашел за дерево и принялся их поджигать. Ошибки, говорят, людей формуют. Взрыв Starship стал для Маска весьма символическим. Он был удачной метафорой свойственного ему стремления ставить перед собой большие цели, действовать импульсивно, идти на огромные риски и достигать невероятных высот. Но также рушить все вокруг, маниакально хохоча, и оставлять после себя дымящиеся руины. Его жизнь давно стала мешаниной из исторических прорывов и безумных срывов, пустых обещаний и экстравагантных причуд. Он высоко взлетал и низко падал. Из-за этого фанаты в нем души не чаяли, а критики разносили его в пух и прах. И каждая из сторон при этом проявляла отчаянное рвение, характерное для гиперполяризированной эпохи Твиттер. С самого детства, движимый своими демонами и героическими побуждениями, он снова и снова провоцировал скандалы, делая эпатажные политические заявления и без нужды влезая в драки. Порой он становился совершенно одержим и регулярно взлетал к линии безумия Кармана, к размытой границе, отделяющей реальное видение от галлюцинаторного. В его жизни было слишком мало пламяотводящих каналов. В этом отношении запуск Starship стал лишь одним из событий, вполне типичной для него недели, и продемонстрировал, что Маск готов идти на риски, которые редко принимают зрелые директора, работающие в серьезных отраслях. В ходе совещания о финансовых показателях Тесла, состоявшегося на той неделе, он вновь напомнил о своем желании снизить цены, чтобы увеличить объем продаж, и снова, как и каждый год, начиная с 2016-го, спрогнозировал, что система полностью автономного вождения будет готова через год. На конференции рекламщиков в Майами, которую он посетил на той неделе, его интервьюер, директор по рекламе NBC Universal Линда Яккарино, сделал ему неожиданное личное предложение. Возможно, именно она могла бы стать идеальным кандидатом на должность директора Twitter. Они никогда прежде не встречались, но после того, как Маск купил Twitter, она упрямо писала и звонила, пытаясь убедить его приехать на конференцию. «У нас были сходные представления о том, как может развиваться Твиттер, и мне хотелось ему помочь. А потому я стала преследовать его, чтобы он согласился дать мне интервью в Майами», — говорит Линда. Тем вечером она устроила для него ужин с дюжиной крупнейших рекламодателей, и он задержался там на 4 часа. Он понял, что Яккарино, вероятно, идеальный кандидат на должность. Она была чертовски умна, очень хотела получить эту работу, понимала, как зарабатывать на рекламе и на подписках, и мастерски налаживала отношения с людьми, прямо как Гвин Шотвелл в SpaceX. Но вместе с тем Маск не хотел уступать ей слишком много власти. «Мне придется и дальше работать в Твиттер», — сказал он, вежливо намекая, что у руля останется он сам. Она ответила, что он может считать это эстафетной гонкой. «Вы делаете продукт, передаете мне эстафетную палочку, я его реализую и продаю». В конце концов, он предложил ей должность генерального директора Твиттер, а сам остался председателем совета директоров с полномочиями генерального директора и техническим директором компании. Утром, в день пуска, он пошел на пролом и предложил убрать из Твиттер голубые галочки, удостоверяющие личности знаменитостей, журналистов и других видных деятелей. Сохранить их могли лишь те, кто будет оплачивать подписку. Он действовал из нарочито праведного стремления к моральной справедливости, не думая о том, как сделать сервис лучше для пользователей. И это привело к вспышкам недовольства среди обиженных твиттерян, которые пытались решить, кто из пользователей заслуживает галочку. В Neuralink на той неделе был завершен последний раунд опытов на животных, и компания обратилась в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств FDA, чтобы получить разрешение на вживление чипов в мозг испытуемых людей. 4 недели спустя разрешение было получено. Маск настаивал, что необходимо провести публичную презентацию, чтобы показать достижения компании. «Мы хотим показывать публике все, что делаем», — сказал он команде. «Тогда люди будут нас поддерживать». Именно поэтому мы показывали взлет Starship в прямом эфире, хотя и знали, что в какой-то момент ракета, вероятно, взорвется. Проведя еще один тест-драйв в Tesla, Маск заявил, что теперь совершенно уверен, что им стоит сделать ставку на ИИ, используя разрабатываемый Тхавалом Шрофом и его коллегами планировщик траектории на базе нейронной сети, который на видеороликах обучается имитировать действия хорошего водителя. Он велел им создать единую интегрированную нейронную сеть для полностью автономного вождения. Подобно тому, как ChatGPT может прогнозировать, какие слова будут дальше использованы в разговоре, и система для ПАВ должна обрабатывать изображения с автомобильных камер и прогнозировать последующие движения рулевого колеса и педалей. Капсула Dragon, разработанная в SpaceX, вылетела с Международной космической станции и штатно опустилась в море неподалеку от побережья Флориды. Она оставалась единственным американским космическим кораблем, который мог прилетать на МКС и возвращаться обратно на Землю. И месяцем ранее произвела такой полет с 4 астронавтами, включая 1 россиянина и 1 японца. А следующий полет был назначен через 4 недели. Можно ли сказать, что дерзость и отвага, которые подталкивают Маска ставить перед собой грандиозные цели, искупают его грубость, резкость и опрометчивость? Что они искупают все моменты, когда он ведет себя как козел? Конечно же, нет. Можно восхищаться тем, что хорошего есть в человеке, и осуждать его за плохое. Но при этом важно понимать, что все черты личности переплетаются друг с другом порой очень тесно. Устранить негативные характеристики, не повредив остальное, бывает чрезвычайно сложно. Как учит нас Шекспир, безупречных героев не бывает. И одни из них оказываются трагичны, другие — повержены, а те, кого мы считаем злодеями, на самом деле гораздо более сложны. Он пишет: «Ошибки, говорят, людей формуют». На неделе, на которую был назначен запуск, Антонио Грасиас и другие друзья поговорили с Маском о том, что он должен сдерживать свои горячие и разрушительные порывы. Они сказали, что если он собирался возглавить новую эпоху исследования космоса, ему нужно стать выше политики. Они вспомнили, как однажды Грасиас заставил его на всю ночь запереть телефон в гостиничном сейфе и сам ввел код, чтобы Маск не достал его и не начал твитить. Но в 3 часа ночи Маск проснулся и вызвал охранника, чтобы открыть сейф. После пуска он показал, что бывает сознателен. «Я так часто сам себе стреляю в ноги, что пора купить кевларовые сапоги», — пошутил он и предположил, что в Твиттер не хватает кнопки отложенного постинга для самоконтроля. И правда, Маску, пожалуй, не помешала бы кнопка самоконтроля, которая позволила бы ему не публиковать опрометчивые твиты, а также сдерживать свою импульсивность и ограничивать проявление сатанинского режима, которые не обходятся без последствий. Но мог ли сдерживаемый Маск добиться того же, чего и не сдержанный? Может, он пришел к успеху именно потому, что у него нет ни фильтров, ни границ? Получится ли у нас отправить ракеты на орбиту и перевести мир на использование электрических автомобилей, не принимая Маска целиком при всей его неуравновешенности? Порой великими новаторами становятся сознательно идущие на риск великовозрастные дети, которые упрямо отказываются приучаться к горшку. Они бывают безрассудными, неприятными и даже деструктивными. Они также бывают безумными. Безумными настолько, чтобы счесть, что им под силу изменить весь мир.